Смерть души. Письмо к Е. Е. А ведь и должна болеть душа твоя, ибо еще не умерла совсем она. Но если помедлишь и опять ради материального благосостояния будешь попирать совесть, то смерть души станет неминуема. Отойдет милость Божия, и мир захлестнет и поглотит. И не надо будет ничего, ни дома, ради которого медлишь, ни детей учить правде и истине, ибо эту правду и истину попираешь своей жизнью. Е. Одно дело, когда ты ничего не знала, и только далекое чувство внутреннее напоминало, что не должно всему этому быть, и совсем другое, когда Господь открыл, и ты услышала. Е. Надо делать следующий шаг за Господом. Возьми себе пример Марии Египетской и не оглядывайся вспять. Учись верить Богу. Решимость нужна и доверие Богу. Укрепи тебя Господь и умудри.